Глава 4. Они здесь. Титан пересек Волгу по мосту и выехал на эстакаду. Перед взором участников экспедиции вновь предстали мрачные картины. Свалки разбитых автомобилей, разрушенные столбы линий электропередач и едва различимые в сумерках очертания города. На фоне вечернего неба четко выделялись лишь силуэты высотных зданий и огромных деревьев. Внезапно вездеход резко остановился, отчего все пассажиры невольно дернулись вперед. «Сдурел?» — возмутился Вадим Георгиевич, потирая свежий ушиб на лбу. «Не куски льда везешь!» «Дальше не проедем», — спокойно сообщил сержант, игнорируя ругань начальника. Все подошли к кабине водителя. Снаружи в блеклом свете фар виднелась разрушенная эстакада с торчащими словно зубы железными прутьями арматуры. Миша успел остановить машину всего в 5 метрах от края обрыва. «И куда теперь?» — с недоумением спросил Йован. «Чтобы снова выйти на трассу, придется ехать через город», — ответил Матвей. «Но сделаем мы это уже завтра, на рассвете, как только отдохнем». «Что, ночевать прямо здесь будем?» — поинтересовался Вадим Георгиевич. «Нет, это небезопасно. К тому же вездеход тяжелый. Если остальная часть эстакады под нами развалится, будет еще хуже. Лучше здесь не оставаться». Сержант добавил. «Минуту назад мы проезжали съезд в город, вроде бы целый». «Хорошо, тогда разворачивайся и давай к нему», — сказал собиратель. «Подыщем местечко рядом с дорогой и встанем лагерем. А я пока подготовлю оборудование для прогноза». Вскоре они спустились со эстакады, и вид города за окном снова привлек внимание команды, заставив всех прильнуть к иллюминаторам. Вездеход медленно проезжал мимо 5-этажного корпуса фабрики, чьи широкие окна напоминали бездонные глазницы. Кирпичный фасад здания был изрезан множеством трещин, а входное крыльцо полностью поглотило ржавчина. Возле дороги стоял покосившийся цифровой билборд, покрытый мокрыми разводами и многолетней грязью. Интересно, что показывал этот гигантский экран перед тем, как отключиться навсегда? Вероятно, одну из тех глупых реклам доставки еды, о которых часто рассказывал Матвею отец. «Говорю тебе, сынок, люди в те годы буквально соревновались за первенство в тупости. Возможно, именно поэтому мы и проиграли ту войну». «Давай здесь налево», — подсказал Матвей сержанту. Они свернули на тихую пустую улицу. За старыми деревьями виднелись 5-этажные здания, между которыми располагалась детская площадка, деревянная горка в виде башни замка, высокие качели и огороженная бревнами песочница с грязным снегом. «Пойдет», — вынес вердикт собиратель, осматривая окрестности. Для себя он уже выбрал место, откуда можно будет запустить радиозонд. «Так, слушайте внимательно. От вездехода ни на шаг. А лучше вообще сидите здесь и не высовывайтесь». Он взял в руки мешок со своим оборудованием. «Наберитесь сил, завтра у нас будет тяжелый денек». Собранные радиозондом данные начали поступать на планшет Матвея, когда на улице уже стояла такая тьма, что хоть глаз выколи. Пространство вокруг освещалось лишь ближними фарами и теплым светом, исходящим из салона «Титана». Несмотря на предупреждение собирателя, некоторые все же покинули вездеход, жалуясь на затекшие в дороге ноги. Блуждая рядом с махиной, они старались не выходить за границы света, будто опасаясь, что, ступив за нее, будут схвачены внезапно ожившей тенью. «Эй, Пантера, можно тебя спросить?» обратился Йован к Наде, стоявшей с винтовкой наперевес. «Как на самом деле зовут домкрата?» Он кивнул в сторону водителя, занятого заменой батарей для предстоящего путешествия. «Как ты меня назвал?» Ледяным тоном переспросила прогрессистка. Даже у Матвея от ее голоса по спине пробежали мурашки. Чего уж говорить о бедолаге Йоване. «Пантера», — осторожно повторил здоровяк, поправляя воротник свитера, словно тот его душил. «Еще раз меня так назовешь, я тебе кадык вырву», — с угрозой ответила девушка. «Да ну тебя», — отмахнулся Йован и вновь уставился на силуэты зданий, которые виднелись сквозь переплетение ветвей кустарников и деревьев. «Не знаю я его настоящего имени. Никто не знает», — все же ответила Надя с ноткой снисхождения. «Его родители погибли от черни еще в первый год вторжения. Это случилось за несколько дней до того, как вас отправили на карантин». Она бросила взгляд на домкрата, осторожно вставляющего батареи в аккумуляторный отсек вездехода. Ему тогда года 4 было, а может и того меньше. Большинство на прогрессе мысленно поставили на нем крест. Слишком уж он был хилый и болезненный, к тому же глухонемой. Какая от такого польза? Ему поэтому даже имени не давали. Зачем оно без 5 минут покойнику? Так он и стал вроде отщепенца. То тут кусочек еды украдет, то там глоток воды выпросит. Ночевал у кого придется. Но в итоге выжил и оказался полезен для станции, когда в 7 лет начал помогать нашему механику, дяде Грише. Именно он и дал ему прозвище «Домкрат». Почему? Не знаю. Наш дядя Гриша хоть и был первоклассным механиком, но немного с придурью. Йован почесал подбородок, задумался, а затем спросил. «Так он чего же, в 4 года имя свое не запомнил? Написал бы где-нибудь, если говорить не может». Надя пожала плечами, села на упавший стол по дороге и приложила к нему винтовку. Не мог он тогда писать, не умел. «Ну, сейчас же может, верно?» «Верно». «Так чего не напишет сейчас?» «Вот пойди и спроси у него», — с раздражением ответила она. «Мне-то откуда знать, почему он своего имени не называл? Мы с ним не родственники, и на станции общих дел не имели». Кое-что из услышанного не складывалось в голове Матвея, и он поинтересовался. «Раз не имели общих дел, откуда тогда знаешь язык жестов?» Он заметил, как девушка едва уловимо дернулась. «Ага». Стало быть, чего-то она не договаривает. Однако прогрессистка быстро прочистила горло и решительно ответила. «Просто знаю, и все». «Просто знаешь язык жестов. Вот как». «Да, именно так», — твердо ответила Надя, взяла оружие и направилась к периметру, чтобы охранять территорию вокруг вездехода. Приятели обменялись многозначительными взглядами. «Не нравится она мне», признался Матвей, возвращаясь к изучению метеорологической карты. «Темная лошадка». «Да брось», — отмахнулся Йован и уселся на место, где до этого сидела девушка. «Вот только не говори мне, что я не прав». Собиратель кивнул в сторону Нади, которая легонько пнула в темноту отколовшийся кусок бордюра. «Не люблю, когда от меня что-то скрывают». «Перестань, Матюш», — тихо ответил здоровяк и с укором добавил. «Прицепился к бабе из-за ерунды». «Да не ерунда это, Йован, понимаешь?» Собиратель перестал изучать данные на планшете и повернулся к товарищу. «Это только сначала может показаться ерундой, случайно брошенным словом, а потом раз, и эта недосказанность прямо или косвенно влияет на нашу миссию». Планшет пикнул, сигнализируя, что данные полностью загружены. Матвей бросил взгляд на экран и пробормотал в пустоту. «А нам это ни к чему, особенно сейчас, когда...» Он вовремя замолчал, едва не упомянув, что на кону может стоять будущее всего человечества. К счастью, Йован не услышал последней фразы, либо сделал вид, что не услышал. Он хлопнул себя по бедрам, тяжело вздохнул и, встав на ноги, произнес. «Могу я быть с тобой откровенным, старина?» Здоровяк положил руку собирателю на плечо. «Ты просто ревнуешь Арину к ней, вот и докапываешься на ровном месте». «Чего?» — удивился Матвей, нахмурившись. «Да-да, и не отрицай», — продолжил Йован. «Видел я на корабле, как ты поглядывал, когда они вдвоем болтали. Ты уж прости, я не шпионил за тобой, но твою кислую и сердитую физиономию даже слепой бы заметил». Матвей хотел было возразить, но сдержался. Да и внимание было приковано к карте, которую необходимо было тщательно изучить ради безопасности всей команды. «Ладно, пойду вздремну, глаза уже слипаются», — зевнул Йован, дружески хлопнув товарища по спине. «Надо бы выведать у исландца секрет, как он так быстро засыпает. Ублюдок уже 3-й час спит мертвым сном, даже остановка его не разбудила». Собиратель ненадолго остался один, но вскоре к нему подошла Арина. «Вот», — она протянула ему собранный ею метеодатчик, — «должен работать». «Отлично, я как раз закончил». Он снял со штатива свой метеодатчик и установил вместо него тот, что принесла Арина. «Разве для этого не нужна высота?» — поинтересовалась девушка. «Как тогда, на крыше?» «Для первой проверки сойдет и такая», — пояснил Матвей, подключая прибор к планшету. «Матвей». «А?» — не отвлекаясь от настройки, спросил собиратель. «Что ты узнал?» «О чем ты?» «Пару часов назад, в вездеходе, за минуту до того, как домкрат задремал за рулем, Вадим Георгиевич сказал сержанту, что ты все равно бы узнал что-то. Что именно?» «Эх, а он так надеялся избежать этого вопроса». «Соврать?» «Нет, Арина сразу почувствует ложь и обидится. Она всегда остро реагировала, когда ей врали или что-то недоговаривали. А уж нынешняя Арина Крюгер, должно быть, и вовсе не потерпит обмана». «Я не могу сказать тебе всего, по крайней мере, пока». «Почему?» «Потому что дал слово Вадиму Георгиевичу». Арина недовольно поджала губы. «Но одно я могу тебе сказать точно». Собиратель поспешил купировать тихий всплеск ее гнева. «Мне потребуется твоя помощь». «Снова вовремя схватить тебя за шарф, прежде чем ты грохнешься вниз?» «Можно и так сказать», — улыбнулся Матвей, оценив ее шутку. «Когда мы войдем в город, мне понадобится вся твоя прозорливость и ум, Арина Крюгер». Он мягко коснулся ее плеча. «Я могу на тебя рассчитывать». Она немного смутилась, но легкая улыбка заиграла на ее лице. «Разумеется», — Арина вздохнула. «Хотелось бы только знать, из-за чего весь сыр-бор». «Скоро ты все узнаешь». Девушка указала на планшет. «Кажется, датчик заработал». На экране вместо ожидаемых данных появились помехи и строчки кода, выдающие ошибку. «Попробуем переподключить», — предложил Матвей. Он попытался, но безуспешно. Это не сработало. Датчик Арины не передавал никакого сигнала. «Ну вот тебе и моя помощь», — огорченно прошептала она. «Бесполезный кусок железа». «Может, не все проверила?» «Да все я проверила», — раздраженно ответила Арина, со злостью посматривая на метеодатчик. Казалось, еще немного, и она сбросит его со штатива. Он попытался было ее успокоить. «Попробуем еще раз завтра утром, перед выездом». «Да пофиг», — отмахнулась она, и, не сказав больше ни слова, направилась к вездеходу. Матвей аккуратно сложил оборудование, завернул метеодатчик Арины в мешок и на подкашивающихся от усталости ногах побрел к Титану. «Что скажешь?» — спросил его сержант у входа. «Можем спать спокойно, температура безопасная. Но все же не помешает оставить часовых со сменой на всякий случай. Я могу быть первым». «Я постою, ты иди спи», — твердо сказал сержант. «Разбужу, когда твоя очередь подойдет». Матвея разбудил приглушенный электрический писк. Сначала он не придал этому значения и попытался снова уснуть, однако звук повторился, и на этот раз привлек его внимание. Казалось, он раздался у самого уха, но откуда? Собиратель протер глаза и осмотрел салон вездехода. Все остальные мирно спали, через лобовое стекло просачивался ленивый утренний свет. Одиночный писк послышался вновь. Матвей приподнял голову и вдруг понял, что звук исходит из мешка с его оборудованием. Но с чего бы? Ведь оно все отключено. К тому же ни его зонт, ни метеодатчик никогда не издавали подобных сигналов. Матвей снял мешок с крючка, раскрыл его и увидел слабое электрическое свечение, исходящее от датчика Арины, который он вчера положил к себе. Красный индикатор тревожно мигал, сопровождаемый странным писком, который вдруг стал учащаться. «Арина!» — он толкнул спящую рядом девушку в бок. «Арина, проснись!» Она с трудом открыла глаза и полусонно спросила. «А, уже выезжаем?» «Твой датчик!» — собиратель указал на мигающую лампочку. «Что с ним?» Арина вопросительно посмотрела на Матвея, затем на мерцающий красный свет, и ее лицо внезапно побледнело. Она резко вскочила с кровати и выхватила мешок из его рук. «Эй, Арин!» — громко возмутился собиратель, разбудив остальных. Но та уже выскочила наружу, едва не сбив с ног дежурившую у входа Надю. Легкий утренний ветер воспользовался случаем и успел запорошить салон вездехода хлопьями мягкого снега. «Что происходит?» — — с недоумением пробормотал Вадим Георгиевич. «Который час?» Тем временем Арина закрепила метеодатчик на штативе и стала поворачивать его в разные стороны. Сержант вместе с Лейгуром вышли наружу, а следом за ними подтянулись Надя и Матвей. «Арина, в чем дело?» — спросил собиратель. Девушка продолжала вращать метеодатчик, пока планшет не запищал с новой силой. Она резко остановилась и сосредоточила взгляд на экране, где отображалась карта местности, составленная Матвеем ночью. На краю экрана мерцали несколько красных точек, которые быстро приближались к центру, прямо к их текущему местоположению. «Это они», — еле слышно произнесла Арина и посмотрела на Матвея. «Мерзляки». «Быть этого не может». Собиратель схватил планшет и нервно потер глаза. Не мерещится ли ему все это? Однако точки действительно приближались. Индикатор показывал, что до них осталось уже 200 метров. Стоявший позади сержант, услышав их разговор, резко развернулся к вездеходу и громко скомандовал. «Готовность номер один. Живо!» «Может, метеодатчик глючит?» – растерянно предположил Матвей, обращаясь к Арине. «Ведь он не работал вчера, верно? Быть может...» «Я не знаю», – перебила она. «Вероятно, работают только датчики вибрации, а само метеорологическое оборудование, даже если и так, то как это возможно? Сейчас...» Собиратель развел руки, намекая на холод и легкий снегопад. «Мол, какие к черту мерзляки в такую погоду?» Высказать свою мысль вслух он не успел. Со стороны трассы, откуда к ним приближались красные точки, раздался визг, от которого все вздрогнули. Этот звук Матвей узнал сразу. Только одно существо на свете могло издавать подобный. «Невозможно», — прошептал он, глядя в ту сторону. Три точки были совсем близко, всего в 170 метрах. «Живо, вездеход, уезжаем», — скомандовал сержант. Матвей схватил Арину за руку и потащил к «Титану». Когда все оказались внутри вездехода, а домкрат завел двигатель, Йован вдруг вскрикнул. «Погодите!» — его взгляд беспокойно метался по салону. «А где пацан?» «Черт!» — выругалась Надя. Все повернули головы в ее сторону. «Где он?» — с угрозой в голосе спросил Матвей. «Он вышел минут 5 назад, в туалет». «Куда именно?» «Откуда я знаю? Я ему не нянька». «Я же велел никому не отходить от вездехода», — вспылил Матвей. «Твою мать!» «Думай, Матвей, думай!» — пронеслось у него в голове. Собиратель рванул к выходу, схватив со столика одну из раций. Йован, не раздумывая, последовал за ним, прихватив свою винтовку. «Куда это вы собрались?» — попытался остановить их сержант. «Плюньте на сопляка, мы здесь не за этим». Матвей с трудом подавил желание послать сержанта ко всем чертям и уверенно произнес. «Езжайте на юг, я свяжусь с вами. И не шумите. Никаких гудков и выстрелов, иначе привлечем этих тварей еще больше». «Матвей!» — подал голос Вадим Георгиевич. «Оно того не стоит». «Я с тобой». Арина набросила куртку и потянулась к мешку, чтобы достать пистолет. «Нет, ты останешься тут». «Но я...» «Ты останешься тут», — почти крикнул Матвей и осторожно оттолкнул ее обратно на место. Это было грубо, но только таким образом ему удалось ее остановить. Тем временем пищание датчика участилось в разы. Мерзляки были совсем рядом. «Я свяжусь с вами», — повторил собиратель, и они вместе с Йованом выскочили наружу. «Да и хрен с ним», — выругалась Надя, схватила винтовку и вышла следом. «Эй, ты куда? А ну живо вернись!» — раздался голос сержанта. «Это при...» Однако тут же оборвался на полуслове, как только Надя захлопнула дверь. Матвей и Йован стали осматриваться по сторонам. Драгоценные секунды таяли, как апрельский снег. Если пришельцы их заметят... Вездеход тронулся с места. Собиратель боковым зрением успел заметить перепуганное до смерти лицо Арины в иллюминаторе. «Сюда!» — позвала прогрессистка, указывая на отпечатки ног на тонкой пелене снега. Следы вели к железному ограждению, за которым возвышалось полуразрушенное здание школы. Ночью его очертания сливались с окружающими домами. Но в полумраке утра три этажа учебного блока, косо свисающий козырек крыльца и куча отколовшихся кирпичей были видны хорошо. Массивная дверь приоткрыта. Небольшие, но отчетливые следы, безусловно, принадлежавшие Тихону, вели прямиком к зданию школы. И какого хрена этот засранец попёрся именно сюда? Он что, не мог справить нужду рядом с вездеходом? Поднявшись на крыльцо, Матвей пропустил своих спутников вперед, а затем вошел сам и помог Йовану закрыть входную дверь. За секунду до того, как она была заперта, оба мельком заметили на улице движение чего-то крупного и черного, словно в мертвом городе ожили тени. Снаружи донеслась волна зловещих щелчков, издаваемых жуткими существами. Матвей и Йован переглянулись. Их взгляды говорили больше любых слов. Они стали свидетелями неумолимо приближающегося к ним кошмара. Здоровяк быстро схватил стоявший рядом хлипкий стул и заблокировал им дверь, вставив одну из его ножек между дверными ручками. Собиратель приложил указательный палец к губам и чуть слышно произнес: «Стрелять только в крайнем случае, иначе привлечем всех тварей в округе». Оба спутника, понимающе кивнули. Впереди была развилка трех коридоров. Куда мог пойти этот засранец? Черт! Размышлять было некогда, и Матвей указал на самый длинный из них. Стараясь не издавать лишнего шума, парни двинулись рысью вперед. Надя последовала за ними, прикрывая их спины. Когда миновали половину пути, сзади раздался сильный удар в дверь, от которого треснула ножка стула. Прогрессистка замерла, плотно прижав приклад винтовки к плечу, и приготовилась стрелять. Но Матвей осторожно придержал ее ствол рукой и покачал головой. «Не вздумай». Девушка послушно опустила оружие. Троица слаженно на цыпочках бесшумно пробралась к концу коридора и свернула за угол. Ножка стула с треском сломалась, и входная дверь распахнулась с протяжным скрипом. Звонкое клацанье конечностей тварей, ступающих по остаткам кафеля, ужасающим эхом отразилось в стенах коридора. Этот звук, похожий на треск стекла под сильным давлением, сопровождался жуткими щелчками, исходящими от пришельцев. Лишь однажды собирателю, к несчастью, довелось услышать подобные щелчки, издаваемые этим видом мерзляков. Это случилось 10 лет назад на восточном побережье, где когда-то проходила граница между Канадой и США, когда группу собирателей накрыло резкое потепление, вызванное горизонтальным перемещением воздушных масс. Но сейчас никакой адвекции не было, и Матвей это твердо знал. Он не ошибся. Черт возьми, да он собственной кожей чувствует этот треклятый холод, при котором подобные твари не живут. И все же следовало выяснить, действительно ли это те, о ком он думает. Собиратель осторожно выглянул из-за угла и заметил паукообразное существо с шестью мощными конечностями и длинным вытянутым брюхом, плавно переходящим в уродливую морду. В полумраке заброшенного здания красные глаза мерзляка свирепо сверкали, сканируя пространство в поисках жертвы. Да, теперь Матвей убедился наверняка, что они имели дело с так называемым «щелкуном». Следом за первым мерзляком, ворвавшимся внутрь, появился еще один того же вида, но чуть меньше размером. Они встали друг напротив друга и начали перещелкиваться, будто вели беседу. Внезапно более крупный из них издал резкий гортанный звук и цапнул мелкого, заставив его пойти проверить коридор, где прятался Матвей с командой. Отпрянув назад, собиратель шепотом велел Наде с Йованом быстро следовать за ним. Затем подошел к ближайшей двери, осторожно открыл ее и жестом предложил напарникам войти внутрь. Помещение оказалось бывшей столовой. Раскиданные столы и стулья были покрыты толстым слоем пыли, а на полу валялись подносы и осколки разбитой посуды. В дальней стене за баррикадой из мармитов и холодильных витрин темнело большое окно для раздачи блюд. Справа в углу виднелась открытая настежь металлическая дверь. Стараясь не наступать на битое стекло, группа быстро пересекла помещение, и Йован первым шагнул в полутемное пространство кухни. За ним последовал Матвей. Неожиданно дверь в столовую распахнулась. Надя, не успевшая добраться до безопасного укрытия, инстинктивно спряталась за буфетной стойкой. И сделала это за мгновение до того, как вломившийся в зал мерзляк неестественно, будто механически повернул морду в ее сторону. Существо, словно почувствовав присутствие девушки, направилось прямо к ней. Йован приготовил винтовку, собираясь стрелять. Однако Матвей жестом остановил его. На лице товарища промелькнуло недоумение, но все же он подчинился. Скрываясь в полумраке кухни, парни напряженно наблюдали за происходящим через окно для раздачи. Надя случайно наткнулась рукой на кусок разбитого стекла. Аккуратно подняв его и быстро оценив обстановку, прогрессистка использовала осколок как зеркало, чтобы незаметно следить за пришельцем. Увидев в отражении приближающегося мерзляка, девушка быстро сориентировалась и бесшумно переместилась за опрокинутый стол рядом с раздаточным окном. Когти твари царапали кафель. Она поравнялась со стойкой и направилась на кухню. Матвей хорошо разглядел ее уродливую морду с кроваво-красными глазами, зыркающими по сторонам. Усики мерзляка зашевелились быстрее. Собиратель притаился за холодильником и крепче сжал рукоять револьвера. Он не смел выглянуть из укрытия, опасаясь, что существо может его заметить. Йован стоял рядом и старался сдержать свое учащенное дыхание. В отражении на металлической дверце напротив мелькнул силуэт щелкуна. Внезапно в обеденном зале столовой раздался хруст керамики. Нехорошее предчувствие подтолкнуло Матвея выяснить, что происходит. Он высунулся из-за холодильника и увидел перепуганную до смерти Надю, которая с ужасом смотрела на осколки под ногами. Ее колотила дрожь, а винтовка норовила выскользнуть из рук. Мерзляк заметил девушку и тут же ринулся к ней, но дальше произошло нечто, вогнавшее собирателя в ступор. Из укрытия выскочил Йован и бросил в пришельца ржавую кастрюлю. Этот безрассудный, но в то же время храбрый поступок привлек внимание твари. Элитры щелкуна мгновенно раскрылись, обнажив прозрачные трепещущие крылья. Их взмахи были настолько мощными, что поток воздуха снес под нос и несколько столовых приборов со стойки. Пришелец с пронзительным визгом бросился на наглеца. К счастью, Йован успел вовремя отскочить в сторону, и мерзляк, промахнувшись, врезался в металлический шкаф для продуктов, оставив на его поверхности глубокую вмятину. От удара с вешалок на стене сорвались кухонные принадлежности. Стальные половники, лопатки и ножи со звоном посыпались на кафельный пол. Йован схватил упавший подле него тесак и замахнулся. Все случилось молниеносно, почти неуловимо для человеческого глаза. Матвей даже не сразу понял, что именно произошло, пока не услышал пронзительный рев своего друга. Острая, как лезвие, конечность мерзляка резанула воздух и отсекла Йовану руку по локоть. Из обрубка фонтаном хлынула кровь. Теперь про соблюдение тишины можно было забыть. Собиратель выхватил револьвер и начал стрелять. Одно за другой он всаживал пули в пытающиеся подняться на лапы чудища. На кухню ворвалась Надя, не мешкая, вскинула винтовку и открыла огонь. Вспышки от выстрелов озарили полутемное помещение. Звон падающих гильз смешался с визгом, не желающей дохнуть твари. Когда все патроны в револьвере закончились, Матвей схватил винтовку Йована, которая лежала рядом, и продолжил стрельбу. Он старался загнать мерзляка в угол, пока тот не перестал издавать какие-либо звуки и сопротивляться под натиском свинца. Воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь щелчками спускового крючка. Наконец Надя осознала, что полностью опустошила магазин, и принялась заряжать новый. Собиратель бросился к товарищу, прикидывая на глаз его состояние. Кровь хлестала, не переставая. Он стал торопливо накладывать жгут, чтобы перекрыть артерию. «Сука, сука! Я даже...» — пытался отдышаться здоровяк. «Даже не заметил, как эта сволочь...» «Тихо, старина, тихо. Жить будешь». «Оно же сдохло, Матвей. Вы его кончили?» «Да, оно мертво». «Тихо, не получилось, да?» «Да, не получилось». Вдруг сверху раздался грохот, словно кто-то проломил стену. «Тихон», — подумал Матвей. Он взял винтовку и вытащил у Йована из-за пояса запасной магазин. «Свяжись с сержантом, надо уходить как можно скорее», — собиратель передал рацию Наде. И позаботься о Йоване, я за пацаном». «Хорошо», — кивнула девушка, переведя дыхание. Она достала из кармана разгрузки бинт. «Встретимся у главного входа», — бросил Матвей на ходу. Он выскочил в коридор и осмотрелся по сторонам. Чисто. Затем побежал к лестнице на второй этаж, держа оружие наготове. «Только бы успеть, только бы успеть», — пульсировало у него в мозгу. Коснувшись ногой ступени, собиратель замер. Снаружи школы доносился протяжный многоголосый писк. Теперь тварей было намного больше, и они приближались со всех сторон. Случилось то, чего он так опасался. Звуки выстрелов привлекли внимание всех мерзляков в округе, и теперь они направлялись прямо сюда. Но как? Как, черт побери, они... Позже, Матвей. Будет еще время подумать, какого хрена здесь происходит. Сейчас главное парнишка. Осадил он себя. Дорога была каждая секунда. Поднявшись на второй этаж, собиратель проверил винтовку и осторожно направился дальше по коридору. Повсюду валялись потрепанные книги с пожелтевшими страницами и разбитые планшеты. На одной из стен чудом сохранилась старая стенгазета. Ее некогда яркие рисунки поблекли со временем. Мультяшные колбы с ручками-палочками и большими улыбающимися глазами словно были свидетелями ушедшей эпохи. Заголовок над ними гласил: «Химия — это наука, химия — это искусство». Немного поодаль, прислоненный к стене, покоился стенд с фотографиями лучших учеников. Лица мальчишек и девчонок из прошлого скромно улыбались ему сквозь треснутое стекло. Матвею даже показалось, что некоторые из них смотрят прямо на него. «Тихон, ну где ты?» Матвей заглядывал в классные комнаты одну за другой и тихо звал паренька по имени. Наконец, в третьем кабинете он заметил, как из-под опрокинутой парты высунулась знакомая голова. Лицо Тихона было бледным, перепуганным до смерти. Собиратель жестом подозвал его к себе, но тот не сдвинулся с места. Стало ясно, что юноша находится в шоковом состоянии. Делать нечего, пришлось самому подбираться к нему. Матвей протянул Тихону руку и уже дошел до середины класса, как вдруг... За стеной в конце помещения послышались частые щелчки. Через мгновение раздался мощный удар, сотрясший все вокруг. Шкафы с книгами и цветочными вазами покачнулись. Большинство из них упали на пол. «Быстрее, быстрее!» — подозвал Матвей пацана. Наконец, невидимые оковы страха спали, и Тихон кинулся к нему. Но едва собиратель успел схватить его за руку, как новый удар мерзляка разнес стену. Обломки кирпичей полетели в разные стороны. Матвей резко дернул парня к себе и прикрыл своим телом. Тихон крепко вцепился в своего спасителя, уткнувшись лицом в его куртку. Несколько осколков больно ударили собирателя по спине и ногам. Он обернулся и вскинул винтовку. Серая пыль от разрушенной стены еще не осела, но очередные щелчки, издаваемые тварью, подсказали Матвею, куда именно нужно стрелять. «Беги!» — заорал он Тихону. Мальчишка бросился к выходу, а собиратель почти вслепую открыл огонь и начал отступать следом в коридор. Разъяренный мерзляк, защелкав еще сильнее, рванул за ними. Выскочив из класса, Матвей схватил растерявшегося Тихона за руку и устремился к лестнице. За спиной раздался грохот очередной рухнувшей стены. Собиратель понял, что добежать до лестницы живыми им не суждено. Он развернулся и приготовился стрелять. Это был тот самый большой щелкун, и он превышал размерами предыдущего, которого они прикончили на кухне, в полтора раза. Оставшихся в магазине патронов явно не хватит, чтобы его завалить. Разве что удастся задержать эту тварь на какое-то время. Матвей стал вести прицельный огонь по конечностям пришельца, не забывая при этом отходить к лестнице. Издав жуткий писк, мерзляк дернулся было в сторону, но продолжил упорно двигаться к цели, сокращая и без того жалкое расстояние до отчаявшихся людей. Тихон поднял валяющийся под ногами обломок и кинул его в щелкуна, попав прямо в глаз. Удачный бросок явно раззадорил парня и придал ему храбрости. Он схватил еще один кусок кирпича и закричал: «Ну давай, сволочь, давай, рискни!» Парой метких выстрелов Матвею удалось лишить мерзляка одной из конечностей. Но тот словно бы и не заметил этого, лишь немного убавил свою прыть и защелкал сильнее. Неожиданно вспышки и грохот стрельбы прекратились. Магазин был пустой. «Вниз, вниз!» Собиратель бросил ставшую бесполезной винтовку в мерзляка и ринулся вслед за парнем к лестнице. Оказавшись внизу, они подбежали к выходу и распахнули дверь. Лучи восходящего солнца на секунду ослепили людей, но когда их глаза привыкли к свету, перед ними предстала страшная картина. Десятки мерзляков выползали из лесной гущи, а также из-за рядов гаражей неподалеку. От нескончаемой канонады их щелчков казалось, что барабанные перепонки сейчас лопнут, как проткнутый иголкой воздушный шар. Твари медленно окружали своих жертв, подбираясь все ближе. От ограждения школы послышались выстрелы. Надя с Йованом, которому она дала свой пистолет, отстреливались от приблизившихся к ним вплотную жуков. Шум возни мерзляка за спиной вывел Матвея из оцепенения. Он побежал к друзьям, и это спасло ему жизнь. Помедлил собиратель еще несколько секунд, и конечность вылезшего из здания щелкуна наверняка проткнула бы его насквозь. «Матвей!» — попытался предупредить товарища Йован. «Сзади! Сзади!» Сидевший на земле здоровяк с трудом развернулся и стал палить в мерзляка, который преследовал его друга. Только вот пуля от пистолета для этой твари была как слону дробина. Надя поддержала его огнем, сделав несколько выстрелов и полностью опустошив магазин. Когда она попыталась перезарядить винтовку, обнаружила, что ее разгрузка пуста, в карманах не осталось ни одного патрона. Отстреливаться было нечем. Тем временем щелкунов становилось все больше. Будто почуяв беспомощность людей, твари стали намного смелее приближаться со всех сторон, замыкая кольцо. Вдруг из-за угла на полной скорости выехал Титан, из узких бойниц которого сразу же открыли огонь по пришельцам. Вездеход еще не успел остановиться, как его дверца распахнулась, и оттуда выскочил сержант с автоматом наперевес. «Быстро внутрь!» — закричал он и принялся отстреливать особо шустрых мерзляков. Надя помогла истекающему кровью Йовану забраться в салон, затем за шкирку, словно щенка, втащила туда же Тихона. После, достав пистолет из кобуры сержанта, стала помогать ему сдерживать жуков. «Валим, валим!» — громко скомандовал сержант, закрывая за Матвеем тяжелую дверь. Вадим Георгиевич хлопнул домкрата по плечу, и тот нажал на газ. В этот момент перед ними выскочил мерзляк, но водитель не стал его объезжать. От удара тварь отлетела на пару метров вперед, и спустя мгновение оказалась под колесами Титана. Вездеход слегка подпрыгнул, преодолевая неожиданно возникшее препятствие, и выехал на улицу. Щелкуны пустились в погоню, но уже через минуту остались далеко позади.